солдаты добежали до стоянки машин. Видели, что пленные, миновав ограждение, ринулись сюда. Уже было слышно и мотор, завели грузовик. Машина выехала навстречу солдатам. Они начали стрелять, но водитель в салоне пригнулся, руля вслепую и держа направление на выездную дорогу с объекта. От комплекса к солдатам подбежали водители. Командир группы преследования крикнул им, и двое сразу же вскочили на свои машины, завели их. Солдаты запрыгнули в кузов, и грузовики погнали за уехавшей машиной. Буквально через полминуты завелся еще один мотор. Водители, оставшиеся на площадке, развернулись на звук, и грузовик стартанул с места, заставив людей разбежаться в стороны. Миша за рулем вдавил педаль газа в пол до упора. «А если они сейчас по рации своим сообщат?» — крикнул он в кузов. «И катер уйдет!» Вадим поднял тент, перелез в кабину. «Нам отсюда 3 километра всего. Поднажми, Миш!» «Но там персонал есть, Слава сказал!» Сергей высунулся к ним. «Стрелять будут!» «Да знаю, знаю!» — Вадим лихорадочно думал. «Попробуем сразу, навалом. Миш, влетаешь на причал, сколько сможешь, прешь до катера, а там где-нибудь прыгнем. Конечно, если корабль вообще в порту». Миша всматривался в огни фар впереди. Они были в хвосте погони за Славой. Два грузовичка преследователей шли перед ними друг за другом. Миша пристроился третьим в колонне, держа дистанцию, чтобы с последней машины, если кто обернется, не было видно, кто за рулем последнего грузовичка. Тимуров гнал машину на приличной скорости, едва вписываясь в изгибы. Впереди уже светлела развилка, ответвление на их дорогу. До побережья 1,5 километра. Больше половины пути проехали. Слава свернул. Миша, видя это в хвосте погони, приподнял ногу с педали. «Мне куда?» «Прямо!» — ответил Сергей. «Вадим!» — выкрикнул Миша. «Прямо!» — повторил тот, но сам смотрел налево, куда свернула погоня. Слава уводил ее, чтобы парни проехали к катеру. Глядя назад, понял, что все получилось. На перешейке две машины погнали за ним, а третья проскочила прямо. «Есть!» — выдохнул Тимуров. Он едва вписался в крутой поворот у окончания бетонной стены, гоня теперь по дороге, по которой в лагерь ехали машины с ранеными. Она должна привести его в порт, на те причалы, куда прибывают корабли с людьми. Сейчас уже ночь, там никого не будет. Максимум пара охранников. Парни приедут на причалы отправки раньше, должны успеть захватить катер, а ему надо будет добраться до них. Впереди дорога раздвоилась. Одна полоса пошла вниз, в порт, а вторая вверх по склону холма, и внезапно свет фар ударил Славе в глаза. Навстречу неслась машина. Он вжал тормоз, дернул руль в сторону, вскочив колесами на склон. В задний борт ударил следующий за ним грузовичок. В правый борт уже неслась встречная машина. Но за долю секунды до зажима в коробочку Слава отчаянно утопил педаль газа и вырвался. Только проехать к океану уже не выйдет. Тимуров мчал по дороге на холм. Натужно ревя моторами старых грузовичков, преследователи гнались за ним. Громыхали автоматные очереди, прошивая кабину пулями. Солдаты делали все, чтобы остановить беглеца. С возвышенности стало видно порт, освещенный ночными огнями, и машину, которая на всех парах влетела на причал и приближалась к стоявшему там катеру, едва умещаясь колесами на узкой деревянной дорожке. К ней подбежали фигурки людей, началась стрельба. «Ну, давайте!» Слава кричал это, видя, что грузовичок буквально наехал с причала на катер и сел колесами на его нос. Корабль немного утопился вниз под тяжестью, и люди спрыгнули с машины прямо на палубу. «Есть! Молодцы!» Тимуров давил на педаль газа. Машина взбиралась на склон, на самую верхушку, к обрыву. Преследователи отстали. Огни фар маячили в сотни метров позади. Слава выехал на ровную площадку верха холма, затормозил и еще мгновение сидел, не снимая трясущихся рук с рулевого колеса. Он не мог их разжать, потому что сгоревшая кожа просто сплавилась с пластмассой. Все получилось. Не совсем так, как планировалось, но получилось. Тимуров посмотрел на причал. Сейчас с довольно приличной высоты было видно, что катер отплыл. По нему еще стреляли, но маленькое судно рассекало волны уже в десятках метров от берега. Только шло не в океан, а вдоль побережья, оставляя борт открытым для обстрела. Людей в порту становилось больше, подъезжали машины. С одной открыло огонь какое-то крупное орудие. Мощные залпы сотрясали тишину над океаном, освещая синие волны. «Черт!» Слава понял, почему катер идет вдоль берега. Снизу видно грузовичок, стоящий на возвышенности близко к краю, и свет фар. Они видят его. Тимуров еще мгновение сидел, осознавая, что парням надо уходить. Подъезжающие машины осветили пулевые отверстия в дверцах грузовичка и в задней перегородке кабины. Слава чувствовал их. Пули, застрявшие в теле. Их было много, и они причиняли боль. Парням надо уходить, без него, иначе катер сейчас потопят. Слава отдернул руки от руля, оставляя ошметки сгоревшей кожи на нем. Толкнул дверцу, вывалился наружу, побрел к обрыву, подволакивая пробитую ногу. Взглянул с края на высоту не меньше десятиэтажного дома и бурные волны, с мощью врезающиеся в черные шпили внизу. Можно прыгнуть, только с одной целью. Больше не мучиться. В десятки метров за спиной остановились машины, выпрыгнули солдаты. Что-то кричал их лейтенант. Внизу с воды Вадиму, стоявшему за рулем катера, и остальным парням было видно фигуру человека на самом краю, подсвеченную светом фар. Но было видно и скалы под обрывом. Вадим правил к ним, глядя на экран сонара, показывающего опасное, покрытое каменными образованиями дно. «Мы там не пройдем!» — говорил сзади Миша. «Ласточкин, мы не пройдем! А он, если прыгнет...» «Уйди!» — рычал Вадим. «Он разобьется о скалы, Серега, скажи ему!» Но Железнов молчал и просто смотрел на фигуру человека наверху. Тимуров крикнул вниз. «Уходите!» Ноги подкосились, едва он выдал горлом этот хриплый вопль. Слава опустился на колени, развернулся лицом к преследователям. Поперек света въехала еще одна машина, круто затормозила. Вышел Шаури, силой хлопнув дверцей. Что-то сказал лейтенанту и солдатам. Все опустили оружие, зато Шаури вытащил свое. Взглянул на Славу, снял пистолет с предохранителя и направился к нему. Вадим и остальные видели это снизу. К катеру, ожидавшему у скал, приближались другие суда. Оттуда уже стреляли, но Вадим все еще держал корабль в этой точке. Сергей внезапно положил руку на его плечо. «Вадим!» Тот, не отрываясь, смотрел, как Шаури наверху наводит оружие на голову Тимурова. «Вадим!» Сергей крепко сжал его плечо. «Все!» Огненная вспышка наверху вырвала из горла всех парней какой-то звук и вызвала резкую судорогу, дернувшую мышцы. Стоявшего на коленях человека отбросило назад в пустое пространство. Он падал спиной, раскинув руки, до первой острой скалы, пропоровшей в брызгах крови налетевшее на нее тело. Волна накрыла ее в тот же момент и, откатившись, оставила лишь пустую каменную верхушку. Сергей нажал на руку Вадима, крепко державшую штурвал. «Это ради нас!» Тот все еще стоял, не веря. «Сделай так, чтобы не зря!» — прошептал Железнов. «Пацаны!» — заорал сзади Миша. «Ложитесь!» Парни упали за секунду до того, как автоматные очереди врезались в стенки кабины. Не пробили, но рикошетом накрыли палубу, задев сразу всех. Кого в руку, кого в ногу. На белое покрытие брызнула кровь. Подходили другие катера, по бортам которых человек по 5 автоматчиков открыли огонь, не дожидаясь полного сближения. Вадим резко включил двигатель на ход вперед и молниеносно переложил руль направо, заводя машину в крутой поворот. Гребной винт бросил на преследователей массу воды, помешав погоне на мгновение. Вадим вывел двигатели на максимум уже через несколько секунд, и катер устремился в океан на полной скорости. Позади остался берег, и теперь на удаление от него стало понятно, что это не была большая земля. Маленький остров показал свои границы, означенные остроконечными неприступными скалами и округлой бухтой, где остались огни порта. Три корабля следовали за катером беглецов. В них еще стреляли. Вадим стоял у руля, с силой сжимая его, чувствуя вибрацию бешеной скорости, проходящую через его руки, и давящее удушье от кома, стоящего в горле. Парни сидели на палубе, держась за что-нибудь, чтобы не вылететь за борт летящего над водой катера, и смотрели, как постепенно отстают преследователи. «Вырвались!» — прошептал Миша. «Пацаны!» Все смотрели друг на друга, еще не веря. «Вадим!» — крикнул Сергей. «Где мы?» Тот взглянул на приборы, на карту, горевшую на дисплее. «Индийский океан! Каморские острова!» «Охренеть!» Еще секунду молчали. «Серега, а консульство наше ближайшее где?» — спросил вдруг Миша. Сергей удивленно взглянул на него. «Ты ж все орал про консульство! Где ближайшее? Куда плыть?» Железнов хмыкнул. Дикое напряжение вызвало психический сброс. Они все давились смехом и слезами еще несколько минут, задыхаясь от того и от другого, не в силах ни радоваться, ни молчать. Слава погиб минуты назад, чтобы они ушли. Погиб ради них. Ни один из них не смог бы поступить так же.